Новозаветные портреты Христа. Некоторые задания в жизни настолько велики, что они, кажется, превышают наши способности. Нас могут попросить дать полное описание дорогого друга, которого мы действительно любим и обожаем. Конечно, в нашей первой реакции мы говорим: «С чего нам начать?» Потому что мы можем столько много думать, что можно сказать об личности, что мы действительно не знаем, с чего начать и что сказать. Несмотря на факт нашего знакомства с личностью и количество информации мы имеем о нем, нам кажется, что это превышает наше знание, как реагировать и что говорит. Это особенно верно, когда нас просят описать Иисуса Христа. Сколько много можно сказать, что мы вряд ли знаем, откуда начать. Ни художник, ни полотно, ни слова уст или перо не могут полностью нарисовать портреты Иисуса Христа. Однако мы имеем 4 повествования, описывающие Его в Новом Завете Библии, и однако они являются только лишь проблесками, данными в 4 разных взглядах. Евангелие дает нам 4 уникальных взгляда на Господа и Спасителя Иисуса Христа в своих повествованиях. Когда нас фотографируют, то, вероятно, делают фотографию спереди, в профиль и в разных других позах. Все они представляют картину нас, но нет даже 2 совершенно одинаковых. Это очень слабо иллюстрирует, как 4 евангельских повествования дают нам 4-кратный портрет личности Иисуса Христа. Каждая имеет другую цель и намерение, однако все 4 повествуют о несравненной личности и могущем труде Сына Божия и Спасителя от грехов. Это 4-кратная картина нашего Господа является открытием 4-кратного пророческого портрета того, кто пришел, как было предсказано в Писаниях Ветхого Завета. Это звучит удивительно, но имеется больше 300 определенных пророчеств первого пришествия Христа в мир, находящихся в Писаниях Ветхого Завета. Всех их можно сгруппировать под 4 официальными заглавиями Сына Божия, который искупит погибшее человечество. Помните, что все эти маленькие пророчества были написаны в Слове Божьем 100 лет перед тем, как Христос родился в Вифлееме, дав многим из нас возможность узнать в Иисусе из Назарета вечного Сына Божия. Мы желали бы теперь упомянуть 4 важных титула, находящихся в Ветхом Завете, относительно обещанного Искупителя, о котором 4 евангельских повествования пишет. Прежде всего, обратимся к пророку Иеремии 23 главе 5 и 6 стиху и прочитаем. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Здесь говорится о Христе как отрасли и царе. Это слово «отрасль» также употребляется в книге пророка Исаии, 11 главе, 1 стихе. «И произойдет отрасль от корня Исеева, отца Давида, и ветвь произрастет от корня его». Пророк Иеремия упоминает эту праведную отрасль, которую Господь возрастит Давиду. Обетование Давиду было, что один из его потомков будет царствовать на его престоле, как царь вовеки. В первоначальных словах Нового Завета мы находим, что Матвей заявляет, что он представляет Иисуса Христа как сына Давидова. Пророк Иеремия в своей 33 главе 15 стихе говорит: «В те дни, в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Обетование, которое Бог дал Израилю, определенно будет исполнено, и будет исполнено в личности Иисуса Христа. Он известный как отрасль Давидова. Слова Иеремии были даны его собственному народу, Израилю. Когда мы изучаем Евангелие от Матфея, мы находим, что Господь употребил Матфея, чтобы доказать Израилю, что Иисус из Назарета был его давно обещанный Мессией и Царь, о котором Иеремия писал столетия тому. Книга пророка Захарии, 3 глава, 8 стих, приносит нам второй титул. «Вот я привожу раба моего отрасть, росток или отпрыск». Подобно тому, как Матфей представляет Христа как царя, который будет царствовать на престоле Давида, так евангельское повествование Марка изображает Господа Иисуса Христа в основном как того, кто не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. 10 глава, 45 стих. В евангельских повествованиях Марка мы находим описание неутомимых дел милосердия и могущих чудес благодати, совершенных верным слугой Господа Иисусом Христом. Христос не только царь, но Он также слуга. Царствование Его как царя еще в будущем, тогда как Его служение как слуги было совершено, когда Он был на этой земле. Он опять обратимся к Захарии, на этот раз в главе 6 к стихам 12 и 13. «Вот муж, имя ему отрасть, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем». Сначала мы видели, он был назван отрасть Давида, царь. Затем мой раб, слуга отрасть. Теперь мы имеем мужа, имя которого отрасть. Его нужно соединить с евангельским повествованием от Луки, где мы видим, подчеркивается совершенное человечество человека Иисуса Христа. Захария также говорит о нем, как священнике на престоле своем. Изучая послание к евреям, мы находим, что подчеркивается священническое служение Христа и что оно началось с смерти его на кресте, когда Он пролил Свою драгоценную кровь, как искупление за нашу душу. Послание к евреям описывает, как Он для того, чтобы стать священником, должен был стать человеком, отождествляя Себя со Своими братьями, потому что каждый священник в Израиле должен был быть и с человеком избираемым. Евреям 5 глава, 1 стих. Ангел никогда не мог стать священником. Аарон и его сыновья были священниками в Израиле. Они были прообразами нашего великого первосвященника и его священников верующих, которые являются членами его тела, кровью искупленной церкви. Пророк Захария смотрел через столетия времени и видел, что Господь будет священником на престоле своем, как муж Христос Иисус. Какая прекрасная картина Иисуса Христа, который некогда сядет на своем законном престоле, чтобы царствовать и господствовать над этой землей. Мы находим, что Евангелие от Луки действительно описывает для нас безгрешного Сына Человеческого. Для четвертого титула мы обратимся к книге Исаии, 4 главе, 2 стиху. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Когда Исаия написал об отрасли Господа в красоте и славе, он думал о царстве Христа на земле, когда он будет царствовать в праведности и мире. Отрасль Господа в красоте и чести является никем другим, как вечным Сыном Божиим, изображенным Духом Святым в Евангелии от Иоанна. Какая красота и слава сияет из каждой страницы этой более всего любимой книги Библии. Почему верующие христиане любят ее так? Потому что она превозносит распятого и воскресшего Господа на Его справедливое положение как Бога, равного с Отцом и с Духом Святым, Искупителем, Господом и Царем. Мы нашли четыре титула, данные в Ветхом Завете, когда читаем пророчество о пришествии Господа Иисуса Христа. Праведная отрасль, царь. Раб мой, слуга, отрасль. Муж, имя которого отрасль и отрасль Господа в красоте и чести. Писание Ветхого Завета открывает его как царя, слугу, человека и Господа. Эти четыре титула нашего Господа могли бы быть написанными над четырьмя евангельскими повествованиями. Матвей представляет его как царя Израильского, Марк как великого слугу Господнего, Лука как совершенного сына человеческого, Иоанн как сына Божия с неба. Конечно, что каждый писатель Евангелия упоминает все это об Иисусе Христе и больше, но уникально подчеркивает аспект личности Христа и ее важности. Дух Святой считал очень важным, чтобы мы имели эти четыре специальных портрета Иисуса Христа. Эти портреты, конечно, несмотря на то, какими красивыми они могут быть, являются совершенно бесполезными, если мы не знаем его лично. Если вы не знаете его лично сегодня, вы можете это сделать. Он находится на расстоянии вашей молитвы. Придите к нему. Аминь.